будто он совсем не болел никогда. Христина, лет 24, имеет цветущий вид, но постоянно страдает глазами. У нее слишком много крови в голове, слишком мало в ногах. Отсюда постоянный холод в ногах. Лечение. Через день тепленькая ванна с золой и солью. Это отвлекает кровь к ногам. 3 раза в неделю холодная ванна до подмышек по 30 минут. Во время работы хождение босиком. Прилив крови к голове уменьшается, проходит совсем, и болезнь глаз исчезает. Болезнь глаз. Агата приходит и рассказывает. «Уже 3 года я страдаю сильными головными болями и совсем лишилась сна. Ноги мои всегда холодны. Когда прекращается на время головная боль, мне не дает покоя страшная боль в спине. Зрение у меня так ослабело, что я едва различаю дома. И если так пойдет дальше, я ослепну совсем». Агата должна была, 1. 2 раза в неделю носить по 1,5 часа рубаху, намоченную в воде с солью. 2. 2 раза в неделю применять короткое обертывание по 1,5 часа каждый раз куском холста, намоченным в отваре сенной трухи. 3. Лить ежедневно в течение 1 минуты воду на колени с последующим движением. Это продолжалось 2 недели. В продолжении 3-й недели она должна была каждый день делать обливание верхней части тела и колен и после обеда принимать полуванну. Кроме того, каждый день ходить 3 минуты по воде. Тоже продолжалось еще 2 недели. Спустя это время приливы крови к голове исчезли, зрение поэтому возвратилось, в ногах перестал ощущаться холод, больная выздоровела. Сыпи. Под словом «сыпи» я подразумеваю все те, не имеющие особого названия сыпи, которые быстро появляются на коже и также быстро исчезают. Обычно на них никто не обращает внимания, но они могут иногда сделаться очень неприятными, даже мучительными для груди, спины или других частей тела. Сыпи не мешают людям в продолжении многих лет заниматься своим делом. Однако мне известны люди, страдающие припадками сумасшествия при исчезновении подобного рода сыпей, даже знаю случай исступления. От средств, рекомендованных для лечения лишаев, сыпь всегда опять появляется, и припадки прекращаются. Значит, сыпь не такой пустяк, как кажется. Если запустить сыпь и не быть чистоплотным, то легко может образоваться умопомешательство, сухотка, чахотка, болезни печени, почек и другие тяжелые последствия. Тому, кто страдает сыпью, я советую заранее, пока еще нет ни одного из упомянутых тяжелых последствий этой болезни, исподволь выполнять каждую неделю несколько легких процедур водолечения, по 1 через день, в следующем порядке. Полное обмывание холодной водой, испанский плащ, короткое обертывание. Если в первое время сыпь усилится, пугаться не нужно. Это прекрасное доказательство действия воды, и тем усерднее нужно продолжать ее применение. Кто последует этому совету, сам увидит, что сыпь потом совершенно исчезнет. Беспристрастный читатель сам может рассудить, что предпочесть ему для очищения кожи, различные ли отвратительные мази под громкими названиями «чудесный бальзам», «молоко красоты», или чистую, прозрачную воду. Что за мерзости содержатся часто в этих мазях, прославляемых в каждой газетке? Многие очень постыдились бы, если бы их знатные родственники и товарищи узнали, что они прибегают к подобного рода средствам. Мои слова мало помогут. Я знаю, люди мазались и будут мазаться. Один помещик рассказывал мне, я уже около 2 лет страдаю сыпью на лице и во всем теле. Иногда ее немного, но часто она высыпает в огромном количестве. И если это так будет продолжаться, что может случиться очень легко, то я не знаю, что меня ожидает. Я употребил много средств против нее, но ничего не помогло. Водолечение было следующим –